мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены. Чувства, с которыми я взирал на сокровище, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровище свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь. «И все это сделал золотой жук, милый золотой жук, бедный золотой жучок, а я-то его обижал, я бронил его, и не стыдно тебе, старый негр, отвечай!» Я оказался вынужденным призвать их обоих и слугу и господина к порядку. Нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело. Голова шла кругом, и много времени ушло на раздумье. Наконец мы извлекли из сундука 2/3 его содержимого, после чего тоже не без труда вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, ведь и человеческая выносливость имеет предел. Мы закусили и дали себе отдых до 2 часов. После чего, захватив 3 больших мешка, отыскавшихся к нашему счастью тут же на месте, мы поспешили назад. Около 4 часов... Ночь уже шла на убыль, мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на 3 примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса. Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав 3-4 часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища. Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук, не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на 450 тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото иностранного происхождения и старинные чеканки. Французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи.